Глава 26. Где Луяны ждут возвращения магов. Выдохнув, Пегги-Арк начал споро расстегивать пуговицы на камзоле. Мы все с удивлением уставились на него. «Карету и лошадей здесь оставлю. Псом быстрее своих нагоню». Он криво улыбнулся и зашел за угол дома. Через мгновение огромный рыжий пес одним прыжком забрался на крышу хлева, оглянувшись на нас, тявкнул. Словно коротко попрощался. Перешел на другую сторону. В курятнике беспокойно завозились куры. Раздался шелест кустов, и больше мы сборщика податей не видели. Нашли лишь за углом его одежду да кошель, набитый золотыми монетами. Мы вернулись в дом. Я собрала всех на кухне. Война подобралась к нам слишком близко, поэтому я объявляю комендантский час. «Что это?» – с тревогой посмотрел на меня Лесик. «Свод правил, которые нельзя нарушать. В темное время суток за пределы усадьбы не выходить. Быть начеку, находиться в близкой доступности от дома. Он нас защитит. Сейчас мы меж двух огней. Наместник потерял власть. И в любой момент к нам могут нагрянуть мародеры, которые раньше его боялись. Маги пока не пришли. И сейчас...» Для нас худшее из времен. Беззаконие. Еще неизвестно, как к нам отнесутся новые правители города. Хотели мы того или нет, но наша семья заимела недругов среди местных жителей. Зонда широко распахнула глаза. Оба близнеца прижались ко мне, и я обняла их за хрупкие плечи. Ильга полезла на колени к Лесику. Уверена, многие видели, что Пегги-Арк оберегал нас. А некоторые никогда не забудут, как псы выгнали с рынка торговку шапками. Плюс ко всему, лорд Васбер повесил женщину, напавшую на нашу усадьбу. Вполне могут вменить нам в вину ее гибель, ведь она была магом. Я не хочу потерять никого из вас, поэтому давайте соблюдать мои требования. В город повременим ходить, обойдемся тем, что имеем. Дальше ворот усадьбы никто не высовывается. Даже в светлое время. «А как же Лесик?» Зонда накрыла ладонью руку Лесика, сжавшуюся в кулак. «Что ему делать, если начнется оборот? Он еще не вполне владеет собой в пёсьей шкуре. Может напугать детей. Скалы, если не успеваешь спрятаться дома, беги туда, Лесик. Ты их хорошо знаешь, они тебя укроют, как от мародеров, так и от магов». Мальчишка кивнул. На его лице растерянность сменилась суровостью. Глубокая складка пролегла меж бровей. «Пойду распрягу лошадей». Он поднялся, передавая Ильгу зонде. «Карету спрячу в сарае, чтобы она не привлекала внимания. Поставлю туда же, где бричка. Позже, когда все утихомирится, можно будет выбираться в город на лошадях». «Да, повезло нам с полезной добычей», — согласилась я, осознавая себя хозяйкой конюшни и двух экипажей. «Я всегда говорил, что наместник хороший мужик». Я спрятала улыбку. Не хотела напоминать Лесику, как он злился и корил меня, когда я показала дорогу Пегому Аргу к дому. Тогда наместник впервые появился в усадьбе. Стоило подумать о лорде Васбере, как сжалось сердце. Он не кинулся трусливо бежать, собрав награбленные богатства, отправился со своим отрядом навстречу магам. Будет бой. Такой же страшный и беспощадный, как и в мой первый день пребывания в Карфанге. Боже, сохрани ему жизнь. Не для себя прошу. Кто я ему? Ни родственница, ни жена. Будь к нему милостив, как он был милостив к нам, чужим для него людям. Летели дни. Приближение войны чувствовалось лишь благодаря отдаленным зорницам да раненым псам, в одиночку пробирающимся в сторону маржины. Худые, ободранные, с обгоревшей шкурой и загнившими ранами. Они потайными тропами стремились уйти на юг. Некоторые близко подбирались к усадьбе, но тут нес неустанную службу Лесик. Он заходил в дом лишь для того, чтобы перекусить и ополоснуться. Зонда варила густую похлебку, и мы выставляли ее в большой кастрюле за ворота, пытаясь хоть так облегчить жизнь покалеченным псам. Они никогда не задерживались, понимая, что в усадьбе есть хозяин. Ели, отлеживались в тени, а ночью уходили. Нагрянувшая беда пошла Лесику на пользу. Он научился быстро оборачиваться. Больше его тело не напоминало политическую карту, где государства окрашивались в разные цвета, от бордового до желтого. Прошли те времена, когда не успевал зажить один синяк, как появлялся другой. Лесик научился ухаживать за собой, и у нас в доме уже не витал резкий запах псины. Он оставлял у пруда одежду и после оборота купался. Удивительное дело, но от лорда Васбера всегда пахло хорошо. И с такой проблемой, как удушливый звериный запах, мы столкнулись впервые. «К воротам не подойти, не зажав нос», — пожаловалась однажды Зонда. «Что с ними делает Лесик, не пойму». Тайну открыла Ильга. Она проследила за братом и радостно донесла до наших ушей, что Лесик, будучи псом, метит всю территорию по периметру. «Как метит?» — не поняла Зонда. «Вот так». Ильга подняла одну ногу. Заявившийся в этот момент Лесик сделался красным, точно рак. Отвесил сестре подзатыльник и с осуждением посмотрел на расхохотавшуюся Зонду. «Дуры! А как еще оставить сообщение псам, что сюда соваться не следует? Они, учуяв запах, сразу понимают, что здесь есть вожак стаи, который не даст своих в обиду». Вот так из семьи мы превратились в стаю, во главе с неутомимым Лесиком. Пролетело лето, а мы так и не выбрались в город. Не было особой нужды. Лесик охотился, причем уже на косуль, помогал нам в огороде. Запасов муки, сахара и топленого масла, которые я набрала для сдобы, нам хватило надолго, хотя пекла я часто. Пруд к осени наполнился крупной рыбой, и она знатно разбавила наше меню. Спасибо наместнику, в одежде мы тоже не испытывали недостатка. Он словно предугадал, как изменятся дети. Все вещи набрал на вырост. За лето близнецы и Ильга сильно вытянулись. Не вымахал, но основательно возмужал Лесик и знатно похорошела Зонда. Теперь, когда все собирались за праздничным столом, отмечая день рождения или какую-нибудь придуманную нами дату, мы обязательно прихорашивались. Зонда млела от счастья, когда надевала одно из двух миленьких платьев из нежнейшего шелка. Лорд Васбер разбирался в том, что может принести девушке удовольствие. Я часто доставала наряд, купленный для меня, и любовалась тонкой вышивкой и кружевом. Слишком роскошный и откровенный. С глубоким вырезом, с россыпью драгоценных камней там, где могла просвечивать через полупрозрачную ткань грудь. В таком показываться только перед любимым мужчиной, зная, что он оценит отсутствие нижнего белья. К платью в комплекте шли шарф и туфли без задника, также расшитые драгоценными камнями. Я вздыхала и убирала наряд в шкаф. В том, что я скучаю по наместнику, я могла признаться только себе. Правильно говорят, что лучше сделать, чем жалеть о несделанном. Но я упустила свой шанс. На лето я перебралась вниз, на первый этаж, отдав постель в нашей спальне в полное распоряжение Зонды и Ильги. У камина мне было спокойнее. После случая с ведьмой хотелось держать входную дверь в поле зрения. И именно здесь начались полные любовных мук, сны. Мое женское естество брало свое. Я видела себя в объятиях мужчины. Зарывалась пальцами в его роскошные волосы, выгибалась навстречу губам, шептала ужасные непристойности и испытывала оргазм. Но всякий раз я не могла вспомнить лица своего любовника, а потому пребывала в уверенности, что это был наместник. Но однажды я разглядела, что тяну за черные пряди, и смотрят на меня глаза совершенно другого мужчины. Когда его губы прошептали: «Беги, дура!» — я в ужасе проснулась. Села и уставилась на огонь. Дом дремал. Его пламя еле трепыхалось. Я подбросила в камин поленьев, и в холле густо запахло еловой смолой. Я поднялась и обмоталась простыней. Вышла на крыльцо. Мне хотелось глотнуть ночного воздуха, чтобы прогнать напугавшее меня видение. Луна была такой огромной, что занимала полнеба. «Настя!» — позвал меня Лесик, вынурнув из кустов. На нем были легкие штаны и расстегнутая рубаха. С его волос капала вода. Видно, только что искупался в пруду. «К тебе пришли!» Я нахмурилась, не понимая, кто мог прийти ко мне ночью. Из тени вышли на лунную дорожку две тени. Два пса. Один крупный, другой поменьше. Я вскрикнула и побежала вниз. Упала перед белым на колени, обняла за шею. Пес фыркнул и лизнул меня в лоб. «Мы в саду побудем», — сказал Лесик и, развернувшись, направился к пруду. За ним похромал рыжий пес. Нетрудно было понять, что наместнику и пегому Аргу досталось. Шерсть клочьями, от нее сильно несло кровью, влажной землей и смятой травой. Наверняка прятались в лесу да по оврагам, чтобы не попасть на глаза магам. Дождавшись, когда Арк и мальчишка скроются в тени деревьев, белый пес потянул зубами за мою простыню. Я сначала не сообразила, что он хочет, но потом догадалась. Отдала, оставшись, в одной ночной рубашке. И стыдливо отвернулась. По Лесику знаю, как оборотни не любят, когда за ними наблюдают во время оборота. Мне на плечи опустились теплые ладони. Я развернулась и попала в крепкие объятия. «Я молилась, чтобы вы остались живы, лорд Васбер». «А я молился, чтобы увидеть тебя еще раз». Поцелуй долгий, жадный, смял мои губы. Я уже задыхалась, а наместник все не отпускал. «Пойдем со мной», — выдохнул он наконец. Его колючая щека прикасалась к моей. Его тело вжималось в мое. Он похудел и сделался злее. Впавшие глаза лихорадочно горели. «Еще есть шанс прорваться. Выкатим карету, погрузим детей. Маги не сегодня-завтра займут Луяны. Псы разбиты и бегут. Я сделал крюк, чтобы увидеться с тобой». «Простите, но мы останемся». Я осторожно выбралась из его объятий. «Так будет лучше. Карету и лошадей можете забрать. Быстрее уйдете от опасности». «Зачем мне карета без тебя?» «Я буду вспоминать вас, лорд Васбер», — пообещала я. Не хотела, чтобы он меня уговаривал, поэтому сразу перешла к прощальным словам. «Не любишь». Горечь в его голосе была такой ощутимой, что я невольно сглотнула. «Богатым и могущественным не любила. А сейчас униженным и бегущим тем более». «Ваше имя — лорд Васбер Гордый. Я это помню. И каким бы вы ни были, одетым в золото и бархат или в тонкую простыню, для меня вы навсегда останетесь гордым. Я это знаю. Я это вижу». «В Маржине ты будешь жить как королева. Я богат, очень богат. И пусть тебя не волнует, что у меня есть и жена. Я не дам тебя в обиду. Ты ее никогда не увидишь, обещаю. У нас будут дети. Наши общие дети. Я и твоих не оставлю. Я дам им свое имя. Пойдем». Он попытался уговорить еще раз, но я была непреклонна. На моих глазах висели слезы. Трудно расставаться с человеком, который многое значил для тебя.